Тот факт, что их личные интересы становятся на пути освобождения всего арабского народа, не имел никакого серьезного значения для немногих избранных, тех, кто правил этим народом. Даже кризис они использовали для дальнейшего собственного обогащения и укрепления власти. Таких людей, как, например, Аль-Фей, надо убрать с дороги, чтобы арабы могли занять в мире достойное место. То, что они давали освободительному движению, было жалкими крохами в сравнении с богатствами, которые текли в их собственные карманы. Пророк говорил: «Настанет день великого суда». Но они не могут ждать. Уже начертаны планы по обращению власти этой всемогущей горстки против нее же самой. Недалек тот день, когда они почувствуют на себе гнев обманутого народа. Али Яссир допивал уже вторую чашку кофе, когда у его столика остановилась молодая женщина. Он молча указал на стул напротив. Едва она присела, как подошел официант. «Кока-колу с лимоном», — заказала женщина, и когда официант отошел, обратилась к Яссиру. «Прошу прощения за опоздание, но мне очень трудно ускользнуть. Я бы не стал беспокоить без особой надобности». «Понимаю», — вернулся официант, поставил на стол стакан и снова удалился. «Что случилось?» «Многое», — мрачно произнес Яссир. «Но, пожалуй, самое худшее то, что эмбарго находится под угрозой прорыва». Она отпила глоток из своего стакана, не сводя с Яссира глаз. «Соединенные Штаты всеми силами давят на таких людей, как твой отец. Угрожают конфискацией их вложений. Я с такими вещами не сталкивалась, а в офисе нахожусь целыми днями. Все бумаги просматриваю, какие только поступают». «Не такие уж они глупые. Есть вещи, которые нельзя доверять бумаге. Угрозы поступают, и твой отец на них реагирует». «Каким образом? Мой отец не имеет ничего общего с распределением нефти. Зато достаточно велико его влияние в Совете. Рано или поздно они его и таких, как он, послушаются». Она закурила и глубоко затянулась. «Далеко не всегда происходит так, как нам хотелось бы». Али Яссир кивнул. «Придется начать действовать раньше, чем предполагалось». Она медленно выпустила кольца дыма. «Ты случаем не передумала? Не изменила своим прежним взглядом?» «Конечно нет. Как можно? У меня в памяти до сих пор свежи зверства израильтян, когда они совершили на нас налет. Я знаю все это не по рассказам и не изменил своим взглядом, пока хоть один из них останется в живых». Он вздохнул с облегчением. «Я уж боялся, что твой американский любовник тебя переубедит». Она холодно посмотрела ему в глаза. «Он не мой любовник. Я пользуюсь им для того, чтобы как можно глубже проникнуть в дела отца». «Тогда тебе должно быть известно о распоряжении прекратить транспортировку грузов «Арабдолс». «Да». «Причина?» «Я не уверена, но, кажется, они подозревают, что Зиад берет с них мзду на стороне. Сейчас пытаются выяснить, правда ли это. Для нас очень важно, чтобы перевозки продолжались. Это наш единственный источник получения американских долларов. Сможешь ли ты повлиять через своего американского приятеля на ход событий?» «Не знаю», — с сомнением произнесла она. «Он лично от отца получил распоряжение приостановить поставки». «А что, если поговорить непосредственно с отцом?» «Нет, твоему отцу ничего не известно об этом грузе. Если бы он знал, давно бы остановил. Он нам уже отказывал». «Тогда я не знаю, что можно сделать». «Ты можешь попробовать убедить американца, а через него отца, что Зиад тут ни при чем. Никаких, мол, денег не берет, и с поставками проблем нет». «А это на самом деле так?» «Конечно нет», — Яссир прищурился. «Не будь такой наивный.